your mama. She calling you, man. Здравствуйте, с вами подкаст Cider and Chill, и мы рассказываем о бизнесе и медиа, как и какие деньги крутятся в ваших любимых фильмах, комиксах, книгах и сериалах. В этот выпуск будет под номером нулевой, и мы будем обсуждать то, что произошло буквально 2 дня назад в Сан-Диего. Это Комик-кон, оттуда все новости, трейлеры и так далее. Поехали! Cider and Chill. Выпуск номер 0. Всем привет, с вами, как всегда, Александр Григорьев и... Даниил Воробьев. Очень официально. Очень официально. Да, мы разговариваем про Комик-кон, который прошел уже в Сан-Диего. И, наверное, как главные фанаты DC Comics и расширенной DC вселенной, она ведь так называется? Да, ну, Extended, не знаю, как это на русском, правильно. DC Universe Extended, по-моему, или Extended Universe, DCEU, вроде бы. Ну да, Extended Universe, да. Как главные фанаты жопного подбородка Бена Аффлека, мы сначала обсудим то, что нам рассказала DC о своих фильмах. И первая новость, это, наверное, трейлер Лиги Справедливости. Да, что думаешь об этом? Ну, не знаю, он не показался мне каким-то там будоражащим, то есть тут же трейлеры Бэтмена и против Супермена мне заходили намного лучше, но все равно ажиотаж поднимает, хочется уже увидеть, хочется посмотреть, что у них вышло. А тебя не смущает вот список локаций, там, по-моему, все какие-то подвалы темные, эти пятиэтажки российские? Ну, то есть там как-то очень так серо и скудно, нет? Ну, ты же вроде об этом мечтал, что полностью в какой-то там песчаном этом... Не... постапокалипсисе все снималось, вот себе... Не-не-не, кстати, в песчаном постапокалипсисе из Бэтмена против Супермена больше цветов. Ну и там как бы реальный постапокалипсис, а здесь просто какой-то этот... Саратов. Или где они там? Вот. Еще, кстати, новость такая, правда, после Комик-кона, что Warner Bros. Потратили 25 миллионов на пересъемки, что рекордная, по-моему, сумма для такого действия. И что Джосс Уидон очень много перекроил диалогов. А на какой стадии ушел Зак Снайдер? Мне кажется, с этим просто много связано. Думаешь? Ну, а там... Я читал, что пересъемки как бы из-за того, чтобы было более понятный переход между сценами, что-то такое. Ну да. Как бы, может, видение Снайдера там не сошлось с видением нового режиссера, и он решил, чтобы более доходчиво, без библейских отсылок все растолковать людям. Ну, мне интересно, это как бы хороший признак или нет, что Warner Bros. Тратит такие деньги на пересъемки? Ну, то есть это довольно много, в принципе, 25 миллионов. Ну, вот на «Отряде самоубийц» там тоже куча пересъемок было, до съемок всяких, и по итогу связанности между вот этими отдельными какими-то историями, сценками не было. Ну, может, было еще хуже до пересъемок. Ну, блин. Ну, наверное, да, но все равно. Как видим, что это не панацея. Ну да. А как ты думаешь, соберет миллиард Лига или нет? Лига, миллиард? Да. Ну, надо смотреть, сколько предыдущие собрали. Вот Wonder Woman пока вообще самый удачный фильм лета, приносящий прибыль из всех, что выходили. И при том она стоит, ну, не так много, в принципе. Да, то есть она стоила 150 миллионов, а сбор у нее 780 миллионов в мире. То есть, ну... Кстати, что меня удивило, это больше, чем вторые «Стражи Галактики», от чего я офигел. Да, я тоже, кстати, не понимаю, почему ее так полюбили, то есть там... Все-таки прослеживается вот эта вот зависимость от того, как критики дадут тебе оценку на ранних этапах и сколько денег принесет твоя картина в будущем. То есть вот все эти заявления о том, что критики портят прибыль от некоторых картин, они не голословны. Это ты про Rotten Tomatoes, нет? Ну и в целом, да. И Rotten Tomatoes, и другие ресурсы, что если хорошо скажут на предпоказах, то высокая доля вероятности, что денег принесет больше. Mm-hmm. Вот с Wonder Woman яркий пример, что все ее хвалили-хвалили, в итоге 780 миллионов, и самый удачный фильм лета, самый приносящий прибыль. То есть в теории сборы Лиги Справедливости могут зависеть от того, понравятся они или нет. Да. Хотя я вот не помню, какие отзывы были по Отряду самоубийц. Нехорошие. Нехорошие, ну, в принципе, 100%. Да. У них, я не помню, то ли 27%, то ли 30 с чем-то. А, ну тогда да, неудивительно. Да. Не, просто мне интересно, сколько вообще было потрачено на Лигу производственно и маркетинга. То есть, учитывая, что они потратили кучу денег на Бэтмена и Супермена, который, ну, не флопнулся, но не принес достаточное количество денег. Но он принес больше, чем Wonder Woman. Ну, извини меня, у него и производственные 250, и я думаю, маркетинг вообще заоблачный. Ну да, мне кажется, еще... Несравнимо, да. Ну, правда. И мне интересно, как вообще будет с Лигой Справедливости. Ну, то есть я не знаю, правда, что стоит дороже, потому что, честно говоря, техническая сторона Лиги по трейлерам меня совсем удручает. Ну, там какое-то безумное количество CGI, и он не выглядит супер качественно. Вот на данный момент. Вот да, совсем плохо. И при том очень много раз видно, когда актеры просто на фоне зеленки стоят, и слишком заметно. Слишком заметно. Причем это как в прошлом году они, по-моему, выкатывали трейлер «Бэтмен против Супермена», который именно был приурочен к Комик-Кону. Mm-hmm. Которому там можно было простить вот такие мне вот кажется, технические грехи. А, ну может, позапрошлым, mm-hmm. да. Которому можно было простить такие технические грехи, что вот некачественный CGI. А тут, ну, они, мне кажется, не особо торопились, и у них было время сделать, ну, такой хороший финальный трейлер уже. Ну, может, они с пересъемками как-то это связано. Ну, вообще, да, заранее говорили, что там будет очень много графики. Там больше 50% вроде. Ну, это супергероика, как бы, тут... Ну да, но из-за этого выглядит, грех честно жаловаться, говоря, да. Совсем безжизненно. Ну, то есть, как-то, когда были трейлеры «Бэтмен против Супермена», у меня не возникало такого ощущения. Там видно, что, в принципе, много было на площадке снято. Ну, достаточно. Несмотря на то, что там, конечно, много фанов CGI, но там были какие-то декорации, а здесь вот, не знаю, я этого не ощущаю. Какого-то ощущения натуральности. Да, есть такое. Еще меня беспокоит, ну, сам сюжет, не очень понятно. Кто пришел в конце? Как ты думаешь? Да я думаю, что это все-таки был либо Супермен воскрес, либо Супергерл. Хотя на Супергерл только намекал этот из трейлера плащ. Ну да, но вроде же это женская нога, да, была? Ты имеешь в виду, когда красный плащ да. был? Ну там был женский силуэт явно. Mm-hmm. Логично, типа, ожидать возвращения все-таки Супермена под конец фильма. Потому что, ну, не показывать его всю Лигу, это странно. И, типа, вот у нас такой будет козырь непосредственно Дарксайда, это, по-моему, не особо логично. Слушай, ну, в Лего-фигурках он есть. В Лего-наборах Супермен. А есть отдельная эта запчасть, как у Сидона? Да, если кто не знает, просто сейчас Генри Кевилл снимается в двух фильмах. Это как раз до съемки Лиги Справедливости и... Миссия невыполнима, да. И по контракту с Warner Bros. Он до окончания съемок не, наоборот, миссия с Paramount. С Paramount, да. Не имеет права сбривать усы. И поэтому на досъемках Лиги Справедливости Супермен ходил с усами. И теперь все это на постмонтаже придется убирать. Это очень забавно. Мне интересно, будет заметно или нет? Хотя бы, наверное, немножко ну, будет. Блин. Супермена. Ну, теперь этот комиссар Гордон не будет так одинок. У них будет такая Лига Усачей тайная. Слушай, ну у Гордона шикарно усы. Нет, я все жду, когда он скинет плащ и покажет свою эту накачанную лицуху. Ходила же по интернету ему эта пикча, где он супер худой, супер накачанный. Ну блин, он ради 2 минут в лиге качался. Да, ему даже не разрешили плащ. Я думаю, что вот эта одна сцена, которая была во всех трейлерах, это, мне кажется, больше и нету Гордона. Он типа по крыше походил, да и хватит с него. Да, типа проверю, что будет на друзья, поедешь, все. Можно идти к жене на ужин. Блин, просто версия Супергерл меня пугает на самом деле сильно, потому что если еще один персонаж и Супергерл... Ну она типа, да, она безликая, то есть это как киборг, то есть это... Они наверное, все еще не бросили идею как бы догнать Марвел, что вот у Марвел сейчас выходит... как она? Бесконечная война. Да, война бесконечности. И там как, смели в кучу всех, всех-всех, и тут тоже, видимо, хотят побольше героев напихать, чтобы заинтересовать широкую аудиторию. Ну, мне кажется, Супергерл — это неправильный вариант вообще, мимо. Если, опять же. Да я вообще, ну, не хочу ее видеть в DC Extended Universe. Ну, нам одного Супермена уже хватает. Да. Нет, она есть на Сидабе, вот пускай там на Сидабе остается. Там, кстати, уже третий сезон, я думаю, что ее давно вашего добра. Так там, я так понимаю, и Супермен есть, да? Да, да, да. Ой. Ой. Лучше Тайны Смолвиля пересмотрите, чем смотреть сериалы Сидаба. Не, ну камон, первый сезон Супергерл должен был быть вполне сносным. В том плане... По какой причине? В том плане, что это такая была прикольная ниша. Как бы все сериалы на Сидабе, они супер такие серьезные, особенно Стрела, там, что-то у всех конфликты, драма. Супергерл — это вот такая, типа... Еще и женщина-супергерой. Для девочек. Кстати, поэтому я думаю... По этой, я думаю, причине, в том числе, и на Wonder Woman были хорошие отзывы, потому что женщина-супергерой, вот там же эта тема супер-пупер актуальна. Ну да, да. Мне кажется, сыграла все равно свою роль. А, по-моему, не было же, да, большого фильма про женщину-супергероя? Женщина-кот. Ну мы говорим о фильмах. Ну, не знаю, я как-то... Я не припомнил. Ну, вот да. Что? Это, конечно, сыграло роль. Хотя фильм спорный, скажем так. Ну, он хороший, но он, не знаю, как-то... Ну, он не впечатляющий. Ну, приятная супергероика, не отвратная, но и второй раз пересматривать я бы не стал. Ну, это да. Не знаю. В общем, на самом деле, от Лиги Справедливости я, скорее всего, пойду, но я от нее мало чего жду. Ну да, я тоже. То есть, как бы, хуже Marvel снять сложно. Не, ну Стражи Галактики клёвые. Ну, да, Стражи Галактики — это... И, кстати, трейлер тоже, Тора тоже прикольный, в принципе. Так, в этом и фишка. Marvel наконец-то поняли, что у них Стражи Галактики первые получили самые высокие отзывы, и теперь они все, наверное... Ну, такое более-менее не тяжелое, будут снимать в таких же тонах, в таких же красках, с таким же настроением. Да-да. То есть, вот Тор предыдущей части, даже видно по цветовой гамме, какая что у них картинка абсолютно отличается от того, что есть сейчас. По второй смысле? Ну, там сколько, 2 фильма было до этого? Ну, они же оба были такие более темные, а сейчас прям как пестрят краски. Ну да, нет, Тор явно видно, даже постер вдохновлялся Стражами, тут да. Там даже 4 основных персонажа, это как будто половинка палитры РГБ. Да. А DC как-то до сих пор в мрачности. Ну, я не против. Ну, я тоже не против, но они не умело, по-моему, это подают. Они не пользуются этим козырем. В силу слабых сценариев. Ну, то есть они просто, типа, такие мрачные. Просто потому, что мрачные. Ну, да. Да, это неправильно. Ну, да. То есть... В этом я согласен. Ну, да, то есть как бы картинка есть, а наполнения нет. И в итоге выглядит это, может, довольно забавно. Правда, как я понял, Лига Справедливости все равно поменяла тон по сравнению с Бэтменом Суперменом. Там по трейлерам заметно. Они уже как-то не преподносят это с пафосом, а так. Ну да, больше как-то в сторону Wonder Woman сместились. Я даже не знаю, правильно это или нет, но, видимо, Warner Brothers особо ничего не остается. Ну, наверное, с денежной стороны вопроса это правильно, очевидно, раз Wonder Woman зашла. Но вот что с качеством будет на выходе, это, конечно, спорно. Ну, тут пока непонятно, не знаю. Warner Brothers как торопили лошадей, так и до сих пор это делают. Да, вот мне безумно, что не нравится, что они пытаются прям вот догнать и перегнать Marvel. Когда у Marvel там была огромная история фильмов, подводящих к Мстителям, а тут они почему-то уверены, что они вот должны все сразу и побольше. Не знаю. Ну, на самом деле, я в какой-то момент подумал, когда вышел «Бэтмен против Супермена», и там была куча подвязочек, и сам фильм, он был просто вот как часть такой истории. И с анонса «Флэшпоинта» я подумал, а что если, грубо говоря, вот они рассказывают просто одну большую историю, да, там, где там Супермен свихнется, будет постапокалипсис, и «Флэшпоинт» — часть этого. Но пока что это спорно, и я не думаю, что это реализуется. Да, если кто не знает из слушателей, то первая история, ну, сольник Флэша, он будет основан на серии комиксов Flashpoint. Это, ну, одна из самых удачных, популярных и в то же время темных историй. Темных? Почему? Ну, по настроению, наверное, или остальные истории Флэша, они тоже плюс-минус похожи. Слушай, ну Флэшпоинт, он больше глобальным событиям относится, вот. Ну, я не уверен, что планируют фильмоделы, но, как я понял, не совсем то, что в комиксах. В комиксах, потому что это был про ребут всей вселенной, всех комиксов, чтобы подвести к New 52. А в фильмах я не думаю, что будет, да, какой-то ребут, и мне кажется... Я не знаю, на самом деле, почему они это делают, у меня до сих пор нет ответа, но просто Флэш зайдет... Ну просто это же сразу морока с таймлайнами, да, со всеми, с мультивселенными, и как-то это... Ну вот мне кажется, он зайдет, типа, в параллельную вселенную, ну в другую. Просто в первом фильме такое выкатывать, это... Ну это вообще нет. Это очень спорно. Я не понимаю, почему это именно сольник Флэша. По крайней мере, первый. Это странно. То есть мы даже ничего не знаем о герое, и я так понял, все это будет в Лиге Справедливости, судя по кадрам, где он в тюрьме отца, судя, что кастанули уже его девушку, но как это будет реализовано во Флэшпоинте, я не могу представить. А события во Флэшпоинте, это будет как бы до, после Лиги Справедливости? Вообще ничего они не сказали по этому поводу, мне кажется. Ну, не то, что они сами не знают, но это в такой ранней стадии, знаешь, когда ничего не понятно. Там еще что там еще в ранней стадии? То есть там корпус фонарей, да? Вообще, одна из новостей в ранней стадии. Следующий фильм Форнеров будет «Шазам». Это вот следующие съемки. Вот. А в ранней стадии, не знаю, вот у них есть еще «Бэтмен», но там уже сценарий снова отменили. И не очень понятно, когда выйдет. Что это? А Шазама кастанули уже? А Шазама, кстати, нет, не кастанули. То есть Черный Адам есть, а Шазама нет, да? А с Черным Адамом тоже как бы непонятно. Он вот... То есть еще не 100%. То есть по анонсам там же должен был играть Дуэйн Скала Джонсон. Черному Адаму уже вообще хотели сольник дать свой. Ну да, потому что такой большой актер. Да, а теперь как бы не часто соглашается. А теперь непонятно. То есть Черный Адам, мне кажется, какой-то такой, честно говоря, всегда был таким проектом странным и непонятным. Да, то есть у нас есть актер, но у нас нет ничего, кроме этого. Ну, учитывая, что Черный Адам так-то антагонист просто, а у них, у других персонажей нет сольных фильмов, это было бы. Ну, чего? Ну, это просто странно. Как бы у них нет фонаря, у них нет нормального сольника Флэша, у них нет сольника Бэтмена. Только у Аквамена есть сольник. Да. Блин, это камон, странно. Он, кстати, по всем материалам, которые там были, он выглядит таким мрачным. Да? То есть он не выглядит в настроениях Wonder Woman или вот, ну, в тот же ракурс смещается, и Лига Справедливости. Он все-таки выглядит таким мрачным, угрюмым. Слушай, ну, режиссер Джеймс Ван, и мне кажется, он может, в принципе, как человек, вышедший из хорроров, он может нагнать мрачности. Я, правда, не очень понимаю, где там, но это интересно, по крайней мере. Ну, мне кажется, сам сеттинг подземного, подводного царства будет такое. Мне почему-то кажется, что очень много будет на суше именно. Я не знаю, но... А там, ну, будет история становления, да? Я не знаю. Как кстати. Короля Атлантиды. Ну, мне кажется, это было бы логично. Знаешь, учитывая, что это Warner Bros. Хотя да, Warner Bros. Слово логично, это... Не к ним. Это я зря. Ну, просто... Вроде там будет уже его брат Орм, и он уже женат на Мере, и его представили в Лиге Справедливости, ну, то есть... Я не уверен, в каком он качестве будет в самой лиге. Еще непонятно. Король Атлантиды или не король. А там он королем стал после того, как его брат убил отца, да? Или как там а было? Я не знаю. Ты не читал? Я читал только из перезапуска, и все. Ну и как там? А это... Как сказать? Там скипнули? Ну это было давно, как я понимаю. Я вообще, честно говоря, про Аквамена мало что знаю. Только вот эту серию я читал из нее 52 и все. А Аквамен просто не слишком интересный. Честно говоря. Ты еще скажешь, что Аквамен сосет? Не, он нормальный, и мне в перезапуске он нравится, в принципе. Но не настолько, чтобы я прям читал. Ну плюс сама серия, там ее писал вот главный... В DC он писал до 17 выпуска, а потом другой начал и стало совсем уныло, поэтому я забил фиг. А как я понял, все новости про Харли против Джокера неправда? Или? Я не слышал. Я слышал, что там в разработке вторая часть отряда самоубийц, которая будет как бы предысторией всех персонажей. Чего? Ну, вот такое я слышал. Предысторией? Ну да, чем они занимались до отряда самоубийц. Звучит дико, честно говоря. Ну это слухи, основанные на слухах. Основанные да, на но слухах. Я думаю, что нет. Я что-то... Мне кажется, Ворнеры, они все-таки не такие. Они чуть умнее. Это был бы капец. Ну, я так понимаю, отряд самоубийц второй тоже на самой ранней стадии. Ну, то есть вообще никакой. Ну да. Как и анонсированная вторая Чудо-женщина. Я вот хочу больше информации по корпусу зеленых фонарей. Все хотят. Как... Все хотят. Как бы... Как главный фанат из нас двоих зеленого фонаря. Скажу, все хотят. Абсолютно все. Только его почему-то нет вообще. Ну, кстати, вот в трейлере Лиги Справедливости там же этот главный антагонист... Как его зовут? Генерал. Степпенвульф. Да, Степпенвульф. Он за кадровым голосом говорит, что Земля там осталась без защиты на данный момент, что нет ни криптонцев, нет ни зеленого фонаря. Да. То есть как бы у сектора Земли нет фонаря на данный промежуток времени. Ну, непонятно. По трейлеру, но вполне возможно, что как бы Хэл Джордан и его братки, они просто по своим космическим делам улетели. А, и тут лучший момент, чтобы напасть. Ну да, ну вполне возможно, потому что... Почему бы и нет? Ну, я думаю, с DC мы закончили, вроде ничего не остается. Ну да. Можно, наверное, переходить плавно к Marvel. К главному конкуренту. Ну, да. Законодателю мод. Окей. Ты будешь смотреть Тора 3 или нет? Главный вопрос. Так. Я пытаюсь усиленно, пытаюсь вспомнить, смотрел ли я предыдущего Тора. Не знаю. Не я один пытаюсь это вспомнить. Я подозреваю, что не смотрел. Я, честно говоря, должен сознаться, что я не смотрел еще вторых Стражей Галактики. Угу. Ну, в принципе, по отношению к Тору они никакого особого отношения не имеют. Я скорее не про корреляцию настроения на экране. А, то есть, если мне вторые стражи зайдут, то я, скорее всего, в компании какой-то с удовольствием схожу на Тора. А так? Один? Вряд ли. Хотя каст там занятный. Каст? То есть, ну... На кто там? Антагонистка и... Кирпич. Да. Вот эта темнокожая, она, наверное, была в прошлых фильмах. Не знаю, я не смотрел. Да, ну она, по-моему, она играла в Westworld, и там она отлично себя показала. Mm-hmm. И тут она по трейлеру мне понравилась, как она играет. Ну, здесь еще Карл Урбан лысый. А. А что, это плюс. Тебе нравятся лысые? И что? Почему именно это плюс? Ну, я не знаю, мне нравился кадр с первого трейлера, где он стоит с двумя винтовками. Еще какой-то момент в середине трейлера, где прямо по центру экрана кто-то стреляет из огромной пушки. Мне это почему-то всегда из раза в раз, когда я пересматривал, напоминало Саксмена. Чего? Ну, который с саксофоном, чувак, на Евровидении. Вот-вот. У меня вот такие вот вьетнамские флешбеки были. Я не знаю, почему, но... Да-да-да. Вот прям вот его с той же инерцией от этой огромной пушки относило назад, как Сексмен делал свое движение. Вот это, вот. Это очень странно, но я не могу ничего поделать. Извините, это подсознание. Не, мне кажется, по отношению к Тору Рагнарёк — это плюс. Ну, то есть... Это же не пафосный такой фильм. Очень легкий и веселый. Ну да. Наконец-то научились подавать супергероику не на серьезных щах? Ну, да, в принципе. Но проблема в том, что... Я не знаю, вот, допустим, это третий фильм, грубо говоря, в такой стилистике. И захочу ли, допустим, я смотреть четвертый? Не очень понятно. Так, подожди, а вот если... говорить про Marvel Spider-Man Homecoming ты смотрел? Да. И он был в какой больше направленности? Ну, нет такой, нет. Это вот, как сказать, это... Это как Железный Человек что-то, да? Ближе нет, к этому? Нет, нет, нет, нет. Это вот обычная такая coming-of-age story. Ну, ничего такого. Вот обычный тинейджерский фильм с вкраплениями экшена про Спайдермена. То есть там вот тинейджер... Я просто такой маленький хейтер Спайдермена. Мне очень чужды все эти подростковые проблемы почему-то, внезапно. И там именно его как-то становление, вот эти все его муки жизни на два фронта, или что там раскрывалось? Там раскрывалась главная тема, в принципе, то, что он на себя там много брал и не справлялся. И становился ответственным, ну, грубо говоря. Очень грубо говоря, типа независимым от Старка. Но это, нет, не Guardians of the Galaxy, не Thor Ragnarok, это вот обычный подростковый фильм. То есть совершенно другой. Ну, такой чуть ли не Disney Style. Слушай, ну, в принципе, Disney Style. Очень близко. То есть он ближе вот к тому Марвелу, который, где там были всякие Железные Человеки, вот это все. Ну да. То есть, я не знаю, по крайней мере, Тор уже намного лучше, чем Доктор Стрэндж. Вот когда я смотрел Доктора Стрэнджа, даже трейлеры, я умирал со скуки. Тор уже нет. Но я не знаю, если все фильмы будут такими, то смысла этой стилистики не будет, мне кажется. Ну, может, там начнут копать внутри этой стилистики вглубь куда-нибудь. Или ты думаешь, там нет? Некуда копать? Нет, ну, в принципе, есть. Они могут изменять, потому что, ну, Тор уже это, судя по лого и по песне к трейлеру, он уже все это немного другое, да, Guardians of the Galaxy, они к этому отсылают, там, к 80-м по музыке, а эти к электронщине какой-то, к ретро-вейву и всему такому. Ну, то есть, конечно, есть, но я не знаю, как пойдет всем фильмам это или нет. Вот. Черт знает. Потому что я не уверен, какие там следующие-то фильмы у них. Ну, они... Мстители. Ну, Мстители, понятно, но это отдельные все-таки. Вот. Это типа главный блокбастер. Ну, вот. Так я не знаю. А, Пантера. Ну, Пантера уже, мне кажется, обычный Марвел. Ну, довольно. Да. Ничего такого. Капитан Марвел анонсировали, но там слишком мало. Человек-муравей, мне кажется, останется тем же Человеком-муравьем. Черт знает, ну... По крайней мере, я не жду чего-то такого. Пока не вернут Эдгара Райта, его никогда не вернут. А он предыдущий доснял? Нет, он даже не приступал. Его забраковали. А, о. Угу. Эх. Кстати, когда в российский прокат выходит этот... Бэби Драйвер? Или как он? Август. А в августе? Да. Просто он весь твиттер себе заспамил уже там. А он уже вышел. Ну да, он в мире-то он давно вышел, а у нас он все никак не удосужится посетить кинотеатры. Скоро все будет, в принципе. Ну вот, я в предвкушении. 24 августа, примерно. Все мои сосочки в напряжении. Ну, у Sony уже хотят сиквел. Сиквел? Да. Лол. А он много собрал? Достаточно для такого кино, да. Ну, просто мне там каст-то этот не дешевый, я думаю. Ну как? Ну как? Не, ну у него нормальный бюджет, в принципе-то. И я не думаю, что там много графики. Там же в основном трюки машины, мне кажется, из такого, да? Ну да. Ну, а каст, ну кто там? Ну окей, Джон Хэм. Ну, он сериальный актер. Хотя у него Глобус, окей. Ну, Кевин Спейси. А твой любимый, да. Ну и все. Джон Бертрал, я не знаю, сколько сейчас получается. А, там же этот нигер известный. А, Джейми Фокс? Да, да. Слушай, да, да. Ну у Фокса что-то в последнее время, я не помню. Громко. Он в Пауке поснимался, да? Да. Ну вот он поснимался и все. И все, больше не снимается. Не, ну, как рукой сняло. По крайней мере, в блокбастерах я его не помню. Ох. Да, вот вам нравоучение. Не снимайтесь, дети, в Человеке-пауке. До добра это не доведет. Ну, я думаю, у Китона все будет окей. Ну, правда, Китон был украшением паука, а Джейми Фокс не был. Так что чё? Особенно в его амплуа. Ну да. Возможно, Джейми Фокс бы круто себя показал, но сценарная работа просто нет. Просто нет, я так скажу. Иногда этого достаточно. Главное вовремя сказать просто нет. Вот. А новый Человек-паук, вот я от него вышел, плюясь, но... А там слишком много CGI было или сойдет? Слушай, да нет, на самом деле не слишком много, но он был плохой. Не как в зеленом фонаре? Не-не-не. Но там проблема в том, что он был вот прям плохой. То есть очень часто видно, когда актеры на зеленке, и сама графика, она некачественная, ну прям вообще... Движение паука, это, ну, блин, это вот Сэм Рэйми. Но там, в принципе, много... Даже в игре лучше? Думаю, что да. Не, ну она реально плохая. То есть, особенно после того, что ILM творили на студии Sony, это прям совсем уровень ниже. Но радует то, что Человек-паук живет в городе, в Квинсе, по-моему, и там много этого площадок. Квинс — это Нью-Йорк, да? Да. Вот, поэтому это радует. Потом выглядит нормально с этой точки зрения. А вот что Лига Справедливости, что по слитому, по крайней мере, трейлеру Мстителей, я прям... Меня не радует, что творится в Голливуде. Я думаю, что они просто не успевают. Поэтому все на зеленке или что? Ну, поэтому все на зеленке, и даже то, что на зеленке, выглядит херово. Ну да, ну это бизнес, как бы, к сожалению. Ну я ничего не говорю, да. Ну просто хотелось бы чего-то получше. Но мы перейдем к жемчужине Marvel. Это, конечно же, Нелюди в IMAX. Нелюдь, ой. Да, первая серия снималась на камеру IMAX, поэтому первая... А, поэтому она же, собственно, и будет показываться в кинотеатрах. Вот. Вообще, это популярная серия комиксов? Чё её взяли адаптировать? Ну, понимаешь, по крайней мере. Просто ничего уже приличного, приличнее не осталось? Не-не, осталось много приличного, но Marvel, как сказать, по слухам и, в принципе, довольно очевидно по их действиям, они долго хотели Людей X свести на нет и возвести нелюди, потому что у них нет прав на Людей X. Вот. И в комиксах их пиарят активно, типа там серии новые, но нелюди никогда не были особо популярными. То есть там сами персонажи сами по себе безликие, или в чем проблема? Ну, проблема в том, что нет интересного автора. Или авторы вообще плохие, да? Ну, то есть, да, нет просто хороших комиксов. В принципе, из любого можно сделать персонажа что-то интересное, но с нелюдями такого не случалось. И проблема в том, что Marvel активно их выдвигали на первый план, но, как можно понять, искусственно это сделать невозможно. Вот. И, соответственно, я не знаю, на самом деле, с сериалом это не очень понятный ход, очень странный. Потому что вот есть... Это чё? Какой канал снимает? ABC, по-моему. ABC? Или Sci-Fi, честно, я не помню. Ну, какой-то такой, скажем так, не слишком... Но мне кажется, они смотрят на CW и думают, что чё, если им можно, чё, нам-то почему нет? Ну, слушай, Агенты Щита уже там какой сезон? 4-й или 5-й? Агенты Щита там... Там много CGI? Я не знаю. Я, честно говоря, я сомневаюсь. Мне кажется, там много диалогов. Ну, я видел эти отрывки с призрачным гонщиком, и он выглядел ужасно. Единственное, из нелюдей, это, конечно, что... Хороший это пес, наверное. Ну да. Ну там есть еще Иван Рейнс, но он там вот среди этих. Это кто такой? Это который в престолах снимался. Такой, типа, он играет брата, который хочет на престол. А у него есть суперсилы вообще какие-то? Потому что что-то там из трейлеров он чуть ли не человек просто, нет? Слушай, я не знаю, честно говоря. Я не могу тебе ничего сказать по этому поводу. А, то есть ты просто есть по трейлеру судишь. Что? Что он как персонаж интересен. Нет, я имею в виду актер. В смысле, что он... актер известный. Это как бы это плюсы, потому что он играет нормально, но вот среди декораций, среди этой какой-то дешевой драмы, даже он выглядит плохо. Ну, просто потому, что все вокруг плохое. Ну, да. Вот. Я не знаю, просто это странный ход. Потому что, когда я смотрю «Агентов Щита», там вроде, ну, все понятно, на что потрачены деньги, там есть 3,5 декорации, как я понимаю, CGI там только чуть-чуть, типа, когда они сталкиваются с неизведанным, а когда я смотрю на нелюди, там какие-то вот эти пустые картонные коридоры. Как будто из sci-fi сериалах 80-х. Вот да, реально плохо. А еще... Последний трейлер, который нам представлял в IMAX, это, мне кажется, вообще какой-то смех. Как это можно смотреть в кинотеатре, я ума не приложу, честно говоря. Ну, в принципе, идея того, что какие-то серии, сериалы можно в кинотеатре смотреть, тебе, ну, не кажется нормально или это странно все равно? Потому что, допустим, там кого доктора точно показывали в кинотеатрах. Слушай, ну... Как тебе сказать, есть удачные примеры, вот «Игра престолов» и «Доктор», но проблема в том, что «Доктор» и «Игра престолов», они сначала набрали фан-базу и потом уже показывают в кинотеатрах, а здесь получается наоборот. Сначала мы говорим: ребята, у нас есть крутой сериал, давайте показывать в кинотеатрах, а кому оно надо? Возможно... Тоже такой маркетинговый ход ориентирован конкретно на Северную Америку, что говорим, что у нас вот есть дорогие камеры, значит, может быть, и сериал будет не супер дешево выглядеть. Ну, проблема в том, что у них есть трейлеры, и они говорят, ну, сами за себя, ну, правда, это прям не очень. То есть конкретно там не людей в кинотеатре я не вижу смотреть. Я бы, в принципе, конечно, сериал в кинотеатр не пошел, но вот не люди это... Я вообще не понимаю. Это мимо. А на 70 миллиметров пошел бы? А что ты хочешь? А, 70 миллиметров. Ну, нет таких интересных сериалов, которые я бы смотрел. Не, если бы устраивали «Ночь скачкомов», да. Зовите меня. А так нет. Поэтому я не знаю, нелюди для меня какой-то очень странный, какой-то, честно говоря, раковый проект Marvel. Когда вот насильственно пытаются показать тебе, что это круто, но это не выглядит круто. Не знаю, как еще сказать. Что в Marvel еще на сериалах есть? А, ну, эти... Как они, защитники, да? Это да, все Marvel. Да, да, да. И агенты. И все. А еще какой-то же был про каких-то чуть ли не путешественников во времени. Не путешественников времени? Легенды завтрашнего дня? Да, да, да, да. Это DC. Это Седап. Седап. Ой. Я даже смотрел. Там этот из Prison Break играет чувак, нет? Да, да, да. Ладно, не будем о грустном. А кстати, зря. Хороший сериал. А, нет, он... ты хотел бы поговорить о Седабе? Ну, как я... У меня есть мало что сказать о Седабе, но про легенды завтрашнего дня я могу сказать такую вещь, что но это лучше, чем Агенты Щита, или это хуже? Я не смотрел Агенты Щита. А легенды завтрашнего дня, подожди. Легенды завтрашнего дня ты смотрел. А ты меня перебил, я хотел сказать одну фразу, что легенды завтрашнего дня это так плохо, что даже хорошо. То есть я смотрел это с другом под пиво, и этот цирк на экране, ну вот, это вот просто плохо. Агенты Щита по трейлерам просто никак. Какой-то рандомный сериал, а Легенда завтрашнего дня это вот прям так плохо, но до смеха. Я так скажу. Звучит интригующе. Ну и... так и надо продвигать. Не, а без прикола, вот сама как бы идея, она очень прикольная. То есть это кучка типа мудаков, которые по разным эпохам бегают и что-то делают. То есть сама идея клевая, но это седапы, и им надо все делать на серьезных щах. И это, как сказать, все убивает. Ну, то есть, если бы это было сделано как комедия про таких типа аутсайдеров-дебилов, было бы клево, а так. Не. Никак. Семейный ситком ты бы хотел? Ну нет, не семейный ситком, а более злой, как. Ну такой прям. С черным юмором и вот этим всем. Это было бы очень круто, я бы прям был фанатом. А так, как бы все на серьезных щах, то остается только смеяться. Это все, что я хотел сказать про седап. Ну, там, в принципе, были анонсы новых сезонов всех их сериалов. Флэш, Стрела. Ну, мне кажется, надо смотреть это все, чтобы что-то сказать об этом. Да, то есть, как бы, если там первые пару серий Зелёной Стрелы я осилил, то как бы все последующие это уже мимо меня. Ну, а Флэш? Флэш — это как какой-то супер закрученный со всеми этими мультивселенными прошлыми. Мне кажется, там надо вот брать доску и все эти линии ставить, проводить, обводить, чтобы хоть как-то в этом разбираться. Я думаю, что... Ну, это мне так, со стороны скажется. Достаем все равно, я уверен, что плохо написано. Не стоит, мне кажется, оно того. Не стоит. Я офигел, что Супергерл на третий сезон продлили. Я не те. Как она держится на плаву? Ну, мне кажется, люди по инерции смотрят. То есть... Там они, как они, по серии в неделю, как они выходят. То есть сегодня ты смотришь одно, оно тебе нравится. Завтра ты смотришь другое, оно тебе может не нравиться, но ты по инерции смотришь. Ну да, да, седап вроде, да, по серии в неделю. А оно же, наверное, как кабельное идет, то есть если у тебя есть подписка, то чего бы не включить на фоне. Слушай, наверное, тут я не знаю, как седап работает. А ты ждешь «Черную молнию»? Нет. Нет? Я кстати, видел трейлер. Я не понял, это, то есть, уже что-то был похожий сериал или что? Не знаю, нет? Есть комикс, но сериал что-то я не помню. Не, может, он появлялся где-то, ну, в смысле, там, в «Тайнах Смолвиля» или что-то. Я фиг знаю. Блин, это для меня загадка. Но это тоже седап, да? Да. То есть они хотят всю неделю занять. Слушай, ну у них это так... Чтобы ты приходил домой и не думал, какой канал включать. Ты просто включаешь седап, и там у тебя супергероика. Деда, смотри, Флэш, Стрела, Легенды, Черная Молния, Супергерой, вот уже 5 сериалов. Это уже целые эти рабочие дни. Ну смотри, Женщина есть, Нигер есть. Есть. Кто есть супергерои-азиаты? Слушай, азиатов я не помню. Трансгендеры. Ну, это на выходные, ближе к выходным. Ближе к выходным? Да. Не, я не знаю, возможно, они как делают, как канал ТНТ, то есть всю рабочую неделю они новые серии показывают, а на выходные марафоны устраивают. Марафон Аватара. По седабу, ой. Ну, у них же на седабе еще дохера эти. И они же анонсировали сверхнатуралов, эти, как это называется, следующий сезон. Какой, 127-й? Да, там уже какой-то хер знает какой. Ну, очень большая цифра. Я знаю, ну, там, что... без шуток, если там, мне кажется, сезон 15-й. Ну, я знаю, что то прошел... То есть это какие-то недобрые цифры, но... Но мне кажется, просто тебе самому, как актеру, как-то, чтобы вот... Ну, там, 15-10 лет отыгрывать это одну и ту же роль, это как-то надо... Либо принять, что ты ради денег это делаешь, либо, не знаю, либо очень много бухать. Я думаю, что одно другому не мешает. Не, ну там ты бухаешь от радости, а тут с горя. Ну, блин, как сказать, эти чувства могут миксоваться. Ну и к тому же, я не думаю, что актеры седабы вот эти, они какие-то амбициозные. Ну, блин. Ну, то есть ты играешь. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А мы и не говорим, что они хорошие актеры и люди. Ну ты говоришь, что они не амбициозные. Как бы тебе не обязательно быть хорошим актером, чтобы быть амбициозным. Ну, я тебе говорю, не обязательно хорошие актеры и люди. Ну я имею в виду, ну они вот снимаются, и ладно. Как бы все претензии к зрителям, я считаю. Ну просто я разговаривал вот с фанатом сериала, и мне часто слышу мнение, что после 4-го сезона сериал должен был закрыться. По-хорошему. Деньги. А мы любим деньги. Я точно знаю, что их точно 13 сезонов. Не знаю, как дальше, но 13 есть. Ну это... Ой. Нет, сколько сезонов у Доктора? Он же там идет чуть ли не с 40-х годов. Да, он очень давно такое. Я не знаю. Вот там, понятно, да, там как бы новый сезон, это вообще новое это веха, наверное. Ну там типа, насколько я понимаю, докторы меняются, и там типа. Ну да. Ну не знаю, но это все равно, то есть как все равно дойка, хочешь ты или не хочешь, но это правда. С доктором. Ну да. Ну то есть, это надо признать. Ну, Супернатурал это такая, как бы. Там еще как бы 8-й сезон Ходячих мертвецов. Да, их фига, они еще идут. Да, вот тоже. И рубрика. О, они еще идут, вот. Красной нитью она прошита через последние пару минут подкаста. Ну, действительно, я в шоке. Хотя комиксы Walking Dead очень хорошо продаются, они стабильно в десятке лучших продающихся, поэтому, ну, популярно, видимо. Просто мы не, в тех кругах зависаем. Комиксы, они как пару сезонов, наверное, уже далеки от того, что происходит на экране. Есть подозрения. Я вот не уверен. Да, они вообще прям впереди. А. Не, ну там уже... То, наверное, 50-й с чем-то, или 160-й выпуск. Хотя я не знаю, что происходит в сериале, что в комиксах, я не могу об этом сказать, но так, чисто по фоновому знанию, нет, они дальше вроде. Ну, то есть, подожди, а там все эти 150 выпусков, одна непрерывная какая-то история, даже если разных персонажей, или как? Они вводят новых, убирают старых, или как это происходит? Ну да. И все вокруг одних и тех же людей вертится. Блин, честно, я не знаю, но насколько я могу понимать, там и куча персонажей умерла, и прибыла, и... Ну, он стабильно продается. И просто, мне кажется, мы сидим как бы не в тех кругах, чтобы... Что мы офигеваем от того, что Walking Dead еще идет. Ну да. Потому что я думал, что он закончился, честно говоря. Там еще был анонс, что Iron Fist продлили на второй сезон. Да, а вроде же не любят первый сезон, не? Ну да, у него были посредственные отзывы, но, видимо, это... И там был же анонс Защитников. И были первые отзывы от критиков, что они сказали, что слишком медленно разгоняется сериал. Да? Да. Фига. Не особо. Ну, там смешанные отзывы. Что вот слишком медленно разгоняется сериал. Там первые 4 серии были, по-моему, показаны. То есть, по идее же, у всех... Вот у Iron Fist только был один сезон, да? До Защитников. Нет, у всех, кроме Daredevil, один сезон. А, у всех, кроме Daredevil, один да, сезон. Да, сейчас снимают про остальных, но у всех, да, один. То есть, как это будет? То есть, у них будут идти их сольники плюс Защитники отдельным сериалом? Ну да. Не, ну как, мне кажется, там типа пройдут их сольники, Защитники и второй сезон. А. Ну, я так думаю, я не знаю. Вообще, я слышу, что часто у Netflix проблемы с хронометражом, что его больше, чем надо. Что про Джессику я так слышал, что про Люка Кейджа. Ты имеешь в виду что? Ну, что материала не хватает на там 12 часов или сколько там серий. Вот. Они медленные, много ненужной информации, долго разгоняются и так далее. Что Netflix не экономят может. На CGI, наверное. Ну, мне не очень-то понятно, зачем столько серий делать. А сколько там в сезоне серий? У Защитников, по-моему, 10. Или 11. Ну, чуть поменьше, чем в Сольниках. В Сольниках по Двинарику, по-моему. Ну, там главный антагонист — это Сигурни Уивер, да? Да, да. Единственное, ради чего стоит смотреть, или даже это не спасет, как думаешь? Слушай, я думаю, что мое мнение здесь нерелевантно, потому что лично я бы не стал смотреть. Вот. Как бы... Я не думаю, что супергеройка вообще хороший формат для сериала. Ну вот Daredevil, он же был неплохой. Я не смотрел. Ну не знаю, как-то меня не зацепило. Я привык, что супергеройка, она дорогая в виде фильмов, а тут в виде сериала как-то... Ну не слишком. Как будто фан-фильм с косплеерами, да? Ну да, реально. То есть я понимаю, что, допустим, Daredevil может быть реально хорошим. Потому вот. Что там не требуется CGI. Ну в смысле, вообще я слышу, что сериал сам хороший. Ну да. Вот, но для меня как бы встает такой аспект, что я лучше комиксы, в принципе, почитаю. Ну. Потому что смотреть это не алё. Для меня лично. Люк Кейдж тоже, ну, персонаж, я не знаю, что там интересного. Не знаю, как-то... А трейлер Защитников я смотрел, и, честно говоря, мне он кажется, ну, не дешевеньким, но видно, что не хватает. Видно, что это прям сериал. Там какие-то такие скудные битвы, не очень интересно снятая сцена, не знаю. Не зацепило меня. Ну, то есть нельзя сказать, что он плох, но все аспекты, которые он затрагивает, он там не хорош даже, да? Блин, я не знаю. Мне кажется, это надо смотреть сериалы, чтобы судить. Мне очень сложно. Как сказать, я смотрел только «Карточный домик» из таких... И для меня все хуже, чем «Карточный домик». Вот. И поэтому я бы не стал это смотреть. Но мне кажется, тот, кто фанатеет от 4 сольников, они им зайдет. Наверное. Ну да, кроссоверы они, мне кажется, всегда в рейтинге неплохие имеют. Даже у Сидаба куча кроссоверов. Ну, это такой чисто фан-сервис зачастую. Ну да, да. То есть, черт знает. Ну, это, наверное, вот надо действительно угорать по этому всему. Допустим, я не в курсе, можно ли посмотреть «Защитников» просто так, без бэкграунда этих сериалов, или нет? Ну, если очень хочется. Не, ну, в смысле, если очень хочется, можно все что угодно посмотреть, я имею в виду, есть ли смысл. Потому что там я видел и «Электру» в трейлере, которая была... в сольнике Daredevil, и, насколько я знаю, Каратель там будет. А у Карателя, по-моему, даже отдельный сериал планируется, нет? А он снимается уже. А, уже снимается? Если не снят. Ну, по крайней мере, кадры со съемок я видел. Вот, так что я не знаю. Я бы не стал ни седап, ни Netflix смотреть. Вот, ну да. Лучше фильмы. Хотя. Лучше. Хотя лучше не знаю. Лучше комиксы тогда уже, да? Да, я за комиксы, в принципе, всегда. Учитывая качество фильмов, я всегда за комиксы. Вот. А ты. Тебе интересен сериал по Стартреку? Нет, и не из-за главной героини. Не, серьезно. Не, тебе кажется хорошей идеей после фильма впускать сериал? Да. А трейлер? Трейлер мне не понравился. Знаешь, меня смутило то, что не про исследование, он какой-то пафосный. Это странно. Это какой-то слишком много экшена. Ну вот, я не очень понимаю, потому что вроде сериал, мне кажется, про исследование самое логичное. Но это меньше затрат, чем на экшен и все вот это. А там прям какой-то эпик, но не до эпик. На исследование уровня, что мы прилетели на планету и вступаем в контакт с жителями? Ну, вот. Допустим. И как бы это было меньше по бюджету? Ну, я думаю, что да. Ну... Я не уверен, не знаю. Но тут просто ставят на эпик, а не на атмосферу. А Star Trek, как называется сериал? Discovery. Не, ну просто как бы Star Trek. Может, типа не раскрывают вселенную, а раскрывают себя. Нафиг я тогда пришел Star Trek смотреть. Ну, ради. Космоса ради бренда. Бренда? А, Star Trek, я думал, это человек какой-то. Ну, блин, просто фильмы, они вот про экшен, но это понятно, почему. А почему сериал про экшен, я не очень понимаю. Но я бы и так не смотрел, но мне непонятно позиционирование его. Ну, может, в трейлер запихали, чтобы там широкую аудиторию охватить. Блин, ну хотя да, я думаю, хотя я думаю, вот широкую они охватили, а после фильма все равно на слуху все. Хоть они давненько были. Но вот таких фанатов, которые прям любители вселенной, мне кажется, им не особо удалось заинтересовать. Хотя я не знаю, я не смотрел отзывы, не читал. Но по мне это такое, что было не особо интересно. Ну да, я тоже. Вот, допустим, меня они как человека не интересующего не заинтересовали. Просто ни туда, ни сюда, как бы. Экшен в сериале я не буду смотреть, потому что он плохой. Ну это правда. А сериал, по крайней мере, по трейлеру, не про то, что должен быть Star Trek. Если бы они сделали как Mass Effect Andromeda, было бы круто. Это что, имеешь в виду? Ну, в смысле, Mass Effect Andromeda вроде про исследование, нет? Я не уверен. Да что-то такое. Ну, это я уж лучше как спор. Ну, блин. Это слишком инди, понимаешь, было. Артхаус. Ну, блин, прилетаешь к центру вселенной, а там злые... Как называлась раса в спор? Доминатор. Нет, это в космических рейнджерах. Сейчас найду. Не помню. Старый я для этого. Гроксы? Да. Возможно. Там тебя ожидают коварные гроксы. Вот это был самый лучший твист во вселенной Стартрека. Окей, Сантьяр. Ждешь ли ты Westworld второй сезон? Что ты можешь сказать по этому поводу, так как я не могу? Я не жду. Я вот считаю... Чё? В смысле? Хуя? В смысле? Вау! Вау! Я искренне считаю, что первый сезон, он самодостаточная история. И я, ну как бы, изначально был против того идеи, что вот продолжение именно как развитие тех же самых событий, потому что там в первом сезоне был довольно-таки глубинный посыл, и как бы самодостаточная история уже была. То есть продолжение мне не нужно. Я не считаю, что там будет что-то лучше. То есть там будет просто... люди будут смотреть, потому что там привязка к персонажам. Не знаю, как бы, что, мне кажется, хотели сказать создатели. Они уже сказали в первом сезоне. То есть, что будет дальше, ну, не знаю. Ну, насчет хотели сказать. HBO, по-моему, они сразу сообщали, что они хотят Westworld сделать заменой Игры Престолов, что, в принципе, намекало на то, что будет не один сезон, если сериал выстрелит. И сценаристы вроде те же во втором сезоне. То есть Нолан точно его писал. Ну, там как бы сейчас слухи о том, что вот из этого мира Дикого Запада, из этого парка роботы выберутся в настоящий мир, и там начнется экшен уже в настоящем мире. Mm-hmm. Если будет какой-то такой сценарий, то я могу себе это еще представить. А что если действия дальше будут происходить внутри вот этого парка, то это уже как-то, мне кажется, серым, неинтересным. То есть, если бы там разыгрывалась угроза для человечества, то это да. То есть, в первом сезоне там роботы обретают сознание, есть такая игра в богов от создателей парка. И вот последствия во втором сезоне. Ну, ты смотрел второй трейлер второго сезона? Да, я смотрел. И я из него ничего не помню, кроме как эту главную героиню, которая с супер напряженным лицом скачет на лошади и стреляет из винтовки. Вот-вот. Ну, окей, это неожиданно для меня было. Я просто первый сезон воспринимаю как самодостаточную вещь, которая не нуждается в продолжении. Mm-hmm. Если выйдет что-то хорошее, я потом не исключаю, что весь сезон там просмотрю, когда он выйдет за ночь. А так ждать выхода новой серии я не собираюсь. А HBO, они еще по старой схеме. Они никак не Netflix, да? По-моему, по-моему. Ну, Игра престолов, да, она выходит посерийно. Окей, а второй сезон Stranger Things? А я не смотрел первый, поэтому я не могу сказать. Но трейлер от второго сезона мне показался шикарным, интересным. Он не выглядит как какой-то дешевый сериал. Угу. Блин, ну то есть нам нечего сказать про Stranger Things 2. Ну, эксперта у нас сегодня нет в этом вопросе. Блин, да, это печально. Это печально. Такс, ну еще на самом деле есть пара новостей с Комик-Кона. Это трейлер Kingsman. О, да. Ты ждешь? Ну, вообще, да. Это самый большой фан-сервис за последние годы, наверное. Mm-hmm. То есть, как-то в такой элегантной манере как бы высмеивать и все это показывать. Но это очень мне по душе. Mm-hmm. То есть это такой, наверное, Бондиана от мира комедий. Вот как-то так бы я бы отписал. Ну, как старые, в принципе, Бондианы. Хотя не, они же не комедийные, да, были, они серьезно. Они, ну, никогда не были комедийные. Угу. Ну, окей. Ну, там есть вот этот британский шик-блеск в первой части, а теперь вот они, как я понимаю, сотрудничают с своими американскими коллегами. Да. И там это вот, как русских показывают с шапкой-ушанкой и на медведе, вот также британцев это такие реднеки с лассо в ковбойских шляпах, вот. Ну, правда же. Ну, это все грозное оружие в правильных руках. Ну да. Вообще сейчас, кстати, говорят, что самые прикольные фильмы по комиксам делают Fox. Типа у них Дэдпул собрал много, у них Логан... Ну, много он не собрал, но, по крайней мере, был таким заметным фильмом. А теперь Kingsman. Вот как ты думаешь, типа, что будет, вот Fox станет какой-то величиной? Fox? Ну да. А еще они анонсировали фильм по Думу. По игре? Нет, по Доктор Дум. Про Доктор Дум. А. Да. Как у него страна называется? Латверия. Да. А он все еще будет русским хакером или? Ну ничего не понятно. Я даже не знаю, будут использовать как бы этого доктора Дума или нет, потому что это было бы странно. Если этого. Такие потуги сделать фантастическую четверку провалились, и уже какой раз, значит, просто доктора Дума сделаем. Это интересный, кстати, этот подход. Ну, а ничего, мне кажется, им не остается. Ну, то есть вкладываться во вторую фантастическую четверку страшно. Немножечко. Ну, теперь нужен факел азиат. Очевидно. Ну, блин. И... А делает, кстати, и пишет фильм, знаешь кто, шоураннер Легиона. Это сериал, который, да? Да, да. Ну, он вроде хороший. Ну, я слышу, что да. А ты как относишься к Кингсману вообще? Кингсман? Да. Знаешь, я пока не очень понимаю, потому что для меня стиль Мэтью Вона, он работал вот как с Гаем Ричи. Пока меняются сеттинги, все окей. Вот. А... Ты имеешь в виду из фильма в фильм или внутри фильма? Не, из фильма в фильм. Uh-huh. Ну, то есть Мэтью Вон, типа, делал Люди Икс, прикольно, в супергероика. Чё там у него еще было? Пипец, малобюджетно, ну не Люди Икс, другое, тоже прикольно. Потом бас Кингсман, я думаю, вау, клёво. Сейчас будет что-то новое. Этот, Флэша Гордона хотели, или Химена, что-то такое. А как бы Kingsman 2, я не знаю, зайдет ли это второй раз. Вот. Ну, второй раз еще зайдет, наверное, но вот третий это уже будет. Наверное, мне кажется, им из шкуры надо будет лезть, чтобы. Ну, вот я не знаю, мне зайдет, наверное, если будет много экшена во второй части. Потому что в первой не хватало, я считаю, первым довольно средним фильмом. Вот. И. Не знаю, вот как-то все молятся на сцену в церкви из первого фильма. Я как-то. Холодно к ней отнесся. Ну, она хорошо дополняла, но это не там, не венец в короне какой-то. Ну как сказать, ну не знаю, я могу поспорить, потому что тяжело. Для меня особенно в Кингсмане ничего больше интересного не было. Ну то есть харизма Колина Фёрта окей, британский стиль окей, но именно по сюжету, по сценам. Подожди, а Сэмюэл Л. Джексон? Ну, он там никакой. Ну Сэмюэл Л. Джексон, ничего. А, его произношение. Ну, понимаешь, как бы... для меня была проблема в том, что Кингсман вроде бы должен был быть пародия на Бондиану. А в итоге... Но... Это, по-моему, обычная Бондиана. Ну, то есть, с глупым сюжетом, без особо... Но там же выкручивают все это, как клюкву, ну, западную такую, на максимум. Это как Red Alert такой, получается. Ну, как сказать, вот есть у них этот британский стиль. Он клёвый. Ну, вот, есть. А теперь еще? Английский есть. Ну, а что с этим делать? То есть, я считаю, что в первом Кингсмане не было... Ну, мало что интересного. Ну, в Бондиане сразу в раз этот британский стиль и без шуток. То есть, и он нормально заходит. Ну, как сказать, британский стиль, там же не настолько. Там есть элементы, но вот Кингсман он прям... Ну, нет, по-моему, это ультимейт какой-то британский. Вот это вот Ми-6, смокинг, Астон Мартин, часы. Не, вот, ну... Это да, но понимаешь, я как бы не против британского стиля, если бы сам фильм был интересным. А я считаю, Кингсман не особо интересный фильм, там ничего такого нет. Ну, то есть... Ты имеешь в виду сюжет в целом или ходы? Ну, и по сценарию не особо, и по самим сценам. То есть да, по этому же экшену, то я считаю, сцена в баре есть прикольная, вот в церкви, а больше мне ничего, ну, я не могу вспомнить. И по сюжету, ну, то есть это такой, типа, стандартный сюжет становления героя. Ну, они ничего не высмеивают, ничего не делают, это просто вот так есть. Вот, поэтому я не знаю, как ко второму Кингсману, там вроде по трейлеру много экшена, и это было бы окей. Вот. Но я не уверен в Мэтьюоне, честно говоря. Я просто не очень понял. То есть он обычно люди там на второй итерации делают лучше, а он наоборот? Блин. Или он не растет обычно? Ну... Почему ты не уверен в Мэтью Воне? Я не уверен в Мэтью Воне, потому что мне не зашел первый Кингсман. И я пока не вижу никаких причин, почему второй должен быть хорошим. То есть, да, там есть этот прикольный высмеивание, американские роднейки. Мне даже очень нравится Джулианна Мур, которая во главе такой корпорации, которая там уже дронов посылает с доставкой колы. Ой, или что там, что-то пиво или виски, я не уверен. Ну да, это аллегория на Амазон теперь, да? Ну да, на современный корпоративный мир. Это прикольно, но будет... Так ли... и в первой части то же самое было. Было, но самого фильма интересного не было. То есть все эти элементы, они прикольные, но они вот просто элементы в сценарии. Самой истории интересно не было, я бы так сказал. То есть она стандартная такая, типа, да, бондиановская история. Просто все эти элементы, как сказать, они картинка, вот, а внутри ничего нет, по-моему. И я не уверен, будет ли во второй части лучше. То есть, не знаю, у нас просто, возможно, разное видение. Просто в моем представлении фильм такого формата, он как бы и не претендует на какую-то там супер шикарную историю уровня какой-нибудь Skyfall. Ну, она должна хотя бы быть интересная. Я считаю, что первый Kingsman был неинтересным. Вот так. Я не говорю про глубину какую-то, ничего такого, но... Она просто вот до невозможности стандартная, и я уже скучал во время фильма. Ну, возможно. Ну, я посмотрю второй, и мне интересно, в принципе, что будет. Но я говорю, меня больше всего пугает, что стиль Мэтью Вона, он опять на агентах, ну, на сиквеле. И я не знаю, сработает для меня это или нет, но посмотрим. И тогда вопрос. Как тебе новый фильм Стивена Спилберга? Никак. Никак? Совсем никак. Я вообще не понимаю. Ну, вот где историю я не понял, так это там. То есть, ну, просто какие-то декорации. Ну, повествования кого-то нет. Зато сколько он лицензий выкупил. Лицензии на что? На... Там ты заметил количество персонажей из других всех? Ну там или... да. Это да, это много, но к чему это? Это как все игрушки в кучу свалить и думать, что будет весело или что? Ну вообще по книге какой-то, но я не знаю, как по сюжету книги. И по трейлеру не очень понятно. Мне очень понравилось, как его в трейлере обозвали. Стивена Спилберга. Cinematic Game Changer. Кого обозвали? Ну, Стивена Спилберга. Это типа... Как... Как ее назвать? Ну, как режиссера представили. Скромно. Ну, я, честно говоря, вообще не в восторге. Так я вообще не понял, о чем это. На какой-то компьютерной игре. И почему меня должно увлечь? То есть, был трон. Да. Который было понятно про что. И была стилистика красивая. А тут просто то же самое, но в игре. Ну, в смысле, обычный мир, но в игре. То есть, ну он как бы не наш привычный, он футуристичный, но все равно. То есть я не понимаю, чего ради. А я не очень понимаю, весь этот мир будет CGI-ом или нет? Не, я сомневаюсь. Ну, в трейлере весь. В трейлере весь? Ну, я, по крайней мере, когда был компьютерный мир, я не видел ни одного живого кадра. Все CGI. И меня это пугает, наверное, больше. Даже там сцена с машинами, вот как они садились туда, и тоже CGI все. Не, когда они в реальном мире. Так это, подожди. Они как бы садились за компьютеры в реальном мире, да. А в машине это уже было в виртуальности. Угу. Ну я понял, да. Ну я не помню, но вроде да. Я по крайней мере... Даже если это живой кадр, других я не помню живых. Все графика. Меня это, наверное, больше всего настораживает. Нет, ну мне графика не показалась там супер плохой или отталкивающей. Я просто... Графика ради графики это, ну, совсем не мое. Ну вот, честно говоря, после Warcraft Аватара я устал от этого. Аватар мне вообще, ну, как-то отталкивающий. Я противник его. Ну, вот таким, в принципе, был Комик-кон. Это все новости были, которые на нем присутствовали. Сандя, что ты думаешь по поводу будущего гик-сегмента медиа? Все больше денег требуется жадным студиям. Все больше они из года в год клепают сериального в кавычках добра. Будем надеяться, что DC найдет свою стезю нормальную. Не найдет. Не найдет. Спойлеры уже пошли. Я после флешпоинта в них не верю. Да, флешпоинт это совсем страшный. Ну, я не скажу, что меня безумно радует, куда все это катится. Но куда-то катится. Ну и катись нахуй. Скатерть у тебя дорожка, Комик-кон. Не, честно говоря, я не в прострации, потому что, в принципе, я ничего такого не ждал, но все новости, которые оттуда пришли, все, честно говоря, грустные. Они либо грустные, они либо безликие. Вот как-то так у меня сложилось. То есть Не чувствуется нет какого-то радости, да? восторга. Да, нет какого-то восторга, вот что вот с трепетом вот воспринимаешь что-то. Ты смотришь трейлеры, они посредственные, даже если персонажи у тебя любимые. Ты смотришь анонсы, они сомнительные. И во многих случаях безумно нелогичные. И вот это вот пугает. И непонимание, оно беспокоит. И мне интересно, все-таки будет когда-нибудь флоп супергеройских фильмов, когда-нибудь будет пузырь наполниться или нет? Да, я думаю, да, что ну, какая-то приходящая, уходящая тема людям надоест в определенный момент. Они захотят отдохнуть от этого. Когда у тебя будет из всех щелей лезть супергероика, Она, в все. принципе, уже лезет. Ну да, это, мне кажется, вот сейчас это какой-то верхняя точка. Там, в скором времени вот уже некуда будет деться от этого, что тебя будут игры, фильмы, сериалы, вся атрибусика, как вот по Звездным войнам это было, как в их рекламный период. Вот сейчас будет с супергероикой до абсурдного доходить. И вот пойдет на спад тогда. Вот, может, тогда выйдет в какое-то верное русло. Ну, а как тогда быть Marvel, которые задумали там какую же, я не знаю, какую кинофазу, и DC, которые все фильмы, они, в принципе, на 2020-е, ну, то есть на те года. Возможно, нужно не перегружать рынок, то есть размеренно подавать качественный материал, и вот люди тогда будут выборочно именно к полюбившимся персонажам и сеттингам ходить. Ну, пока что материал довольно невыборочно подается. Ну да, То есть мы особенно я имеем не много понимаю фильмов про. подход DC, Ну, когда все в кучу навалить, завалить всем. у DC вообще проблемы. Да, нелогично выстроена их линейка какая-то, как-то. Особенно странно следующий фильм «Шазам». Ну, то есть, когда у них нету других героев. Шазам, мне кажется, вообще не в тему. Да, лучше бы действительно выпускали сольники участников Лиги Справедливости, а потом только Лигу Справедливости. Возможно, так бы было даже лучше. Но имеем, что имеем. Да. Ну, то есть ничего хорошего особо никто и не ждет, как я понял. Как обычно. В принципе, да. Все очень плохо, но новостей хороших не жди. Не, ну может быть будет с мира другого кинематографа. Ну Ну, как когда-нибудь своего сына я отведу на корпус зеленых фонарей. Возможно, он будет даже неплох. Возможно, там появится Возможно, и даже мой сын будет неплох. Супергерл, и Шазам, и кого только Ворнеры не захотят пихнуть. И Дуэйн Джонсон в CGI. Это обязательно. Ох, лысина в CGI. Муа. В общем, все плохо. Вот. Это был нулевой выпуск. Мы его решили посвятить такой гик-части, гик-культуре Комик-Кону, потому что это было в тему. И следующий выпуск уже будет полноценный первый. Вот. Так что всем спасибо за прослушивание. Всем спасибо и услышимся. Пока. Пока.